Вид плачущего ребенка действует на меня как мулета на разъяренного быка. Если в этот момент спросить меня, в чем смысл твоей жизни, Игорь Дорошин, зачем ты топчешь эту землю, небо коптишь, я отвечу, не задумываясь, чтобы дети не плакали, и старики тоже, по крайней мере, на моем участке. Десятилетняя девочка плакала так горько, что я готов был без суда и следствия порвать на мелкие части того, кто ее обидел. Мне позвонила ее мама и срывающимся от гнева голосом прокричала, что ее дочку избили и ограбили в подъезде возле лифта какие-то парни. Эту семью я не знал, не было случая познакомиться ближе. Но моя визитка с номерами служебного, домашнего и мобильного телефонов была в каждой квартире. Я сам их разносил по адресам и либо вручал лично, либо бросал в почтовый ящик. Разумеется, я тут же примчался. На явный криминал ситуация не тянула. Оказалось, что девочку толкнули, правда, довольно сильно, а когда она упала, вырвали рюкзачок и убежали. В рюкзачке не было ничего ценного настолько, чтобы можно было говорить о статье Уголовного кодекса. Учебники, тетрадки, ручки, карандашики, сменная обувь, кошелечек с несколькими десятирублевыми купюрами мама утром дала на мороженое и на жевательную резинку. Рюкзачок сам по себе был дорогим, фирменным, ярким, да и одета девочка не бедненько, так что любители поживиться за счет маленьких и слабых рассчитывали, вероятно, и на мобильный телефон, и на то, что карманных денег в кошельке окажется побольше. Возможно, они нацеливались на ключи от квартиры, которыми собирались воспользоваться уже на следующий день, пока хозяева не сменили замок. По формальным признакам имел место чистой воды грабеж, совершенный группой лиц, то есть при отягчающих обстоятельствах, но то по формальным, а на самом деле... Любой следователь посчитает эти действия не грабежом, а хулиганством, причем мелким, благо уголовное право дает для этого все возможности и откажет возбуждение дела уже на этом основании. А если учесть личность грабителей, которые голову даю на отсечение, окажутся малолетними, то есть не достигшими возраста уголовной ответственности, то никому ничего не будет, даже если кого-то и найдут. Но ведь не найдут, это точно, да и искать не станут, это тоже точно. А я найду, и это не менее точно. «Ты хорошо запомнила?» — спросил я девочку, сжавшуюся к матери. Та зарыдала еще отчаяние, а мать метнула в меня испепеляющий взгляд. «Перестаньте терзать ребенка! Вы что, не видите, в каком она состоянии? Она не может сейчас отвечать на ваши вопросы!» «Ну, само собой». Интересно, зачем же она меня вызывала, если не хочет, чтобы девочка со мной разговаривала? Может, она думала, что вместе со мной примчится следственно-оперативная группа в полном составе, включая криминалистов и кинологов с собаками, развернется активная работа, по всему городу объявят перехват, собака возьмет след, и уже через 15 минут злоумышленники будут схвачены. И все это без участия обиженной и перепуганной девочки. Хорошо бы, да только так не бывает. Мамаша, при всем моем уважении и сочувствии к ней, мне мешала. Во-первых, она неосознанно делала все для того, чтобы ребенок чувствовал себя еще более несчастным. Во-вторых, она не давала мне получить необходимые сведения. Куда бы ее деть, эту дамочку? «Я, знаете, о чем вас попрошу?» Со строгим и деловым видом произнес я, доставая свой неизменный блокнот. «Возьмите свою записную книжку и тщательно перепишите мне вот сюда все данные об учителях, работающих в школе, где учится ваша дочь, и о родителях, которых вы знаете. Я уверен, что вашу Юлечку выследили прямо от школы. Это кто-то из ребят, которые там учатся. Мне нужно немедленно начать наводить справки обо всех подростках из группы риска. Будьте так любезны». Я протянул ей блокнот с таким видом, что ей даже в голову не пришло отказаться. Она отпустила девочку и отправилась искать не то записную книжку, не то ежедневник, а я тут же воспользовался моментом, присел на корточки и протянул руки к всхлипывающей Юле. «Иди сюда, моя хорошая», — ласково сказал я, — «я никому не позволю тебя обижать. Не надо плакать, успокойся. Я всех найду, обещаю тебе. И никто тебя больше не тронет. Я теперь буду тебя защищать». Она сделала неуверенный шаг в мою сторону и вдруг робко улыбнулась. «Вас как зовут?» «Игорь Владимирович. Можно просто дядей Игорем называть, если хочешь. А вдруг они меня завтра по дороге в школу встретят? Я их боюсь». «А мы попросим твоего папу, чтобы он тебя утром проводил». «А из школы как же? Мама и папа на работе, я одна прихожу. А потом я еще на английский хожу к учительнице домой». «Тогда я сам буду тебя встречать и водить на английский, пока не поймаю тех, кто тебя обидел. Если я буду рядом, не будешь бояться?» «Нет». Ее улыбка стала свободнее. «Вы всегда-всегда будете со мной ходить?» «Нет, Юлечка, всегда-всегда не получится. Не хочу тебя обманывать. А вдруг еще какую-нибудь девочку обидят? Мне ведь ее защищать нужно будет. Но одно я тебе обещаю твердо. Я найду тех ребят, которые тебя ударили и рюкзачок отобрали, и поговорю с ними так, что они к тебе на километр не подойдут. И до тех пор, пока я этого не сделаю, ты никуда не будешь ходить одна. Это ты должна мне пообещать. Я хочу быть уверен, что ты всегда под защитой. Рядом будут или мама с папой, или я сам. Твоя безопасность будет для меня самым главным делом. А теперь расскажи мне все подробно. Сколько их было? Как выглядели? Как были одеты? Что было у них в руках?» Юля нахмурилась и принялась рассказывать. Приблизительно со второй фразы я начал догадываться, кто бы это мог быть, а когда дослушал до конца, сомнений не оставалось. Слава богу, неблагополучных подростков на своем участке я знаю всех не только в лицо, но и по повадкам. Вообще-то это не совсем моя работа, для этого есть инспектор по делам несовершеннолетних, но она у нас, как говорится, мышей не давит, то есть старается, конечно, как может, только может-то она как-то не очень. Мои опасения подтверждались, речь действительно шла о пацанах, которых по возрасту привлекать к ответственности было нельзя. Но ничего, я знаю рычаги, на которые нужно надавить, чтобы шаловливые детки выстроились, вытянувшись в струнку, и дышали только по команде. Пакостили они уже не в первый раз, и до сих пор я обходился мягкими мерами, ограничиваясь беседами с их родителями. Это помогало на несколько месяцев, потом вожжи отпускались, и ребятки бежали на свободу. На сей раз я буду действовать жестко. И черт с ним, что мои действия будут так же далеки от предписанных законом, как луна от земли. По закону я должен вести душеспасительные беседы и писать представления в инспекцию по делам несовершеннолетних. Помогает, как мертвому припарке. Девочка закончила рассказывать и снова расплакалась от страшного воспоминания, от обиды, от жалости к себе самой и к своему любимому красивому рюкзачку. И пусть ее горе было малышовым, то есть совсем смешным по нашим взрослым меркам, но для нее это было настоящее горе. Она плакала, прижавшись личиком к моей форменной куртке, а я гладил ее по волосам и шептал в маленькое трогательное ушко слова утешения. Я говорил, что понимаю, как ей горько, и как ей страшно, и как больно, и обещал, что сделаю все, чтобы это не повторилось. «Ну вот, ребенок опять плачет!» Я и не заметил, как рядом появилась Юлина мама. «Зачем вы ее травмируете? Как вы смеете доводить ребенка до слез? Милиция называется! Да вы хуже бандитов! У вас сердца нет!» Вот тут она ошибалась. Как раз сердце-то у меня было. Я совершенно точно знал, что человеку, которого обидели, нужно дать поплакать на чьем-нибудь плече. Обязательно нужно. Пусть он плачет, а кто-то его утешает и говорит, что понимает, как ему больно. Все слова о том, что это ерунда, и не нужно из этого расстраиваться, что ничего страшного не произошло, что главное, жив остался, все эти слова будут сказаны потом, после. А в первый момент главное — подставить плечо, в которое можно выплакаться. Для этого я и работаю на своем участке. Мне плевать на организации, не соблюдающие какие-то там правила и нормы. Мне плевать на мигрантов, проживающих на моей территории без регистрации, но я считаю, что общество, которое равнодушно проходит мимо обиженных стариков и детей, мимо слабых и беззащитных, нуждающихся в утешении и моральной поддержке, такое общество недостойно называться человеческим. Может быть, я ошибаюсь, и вы имеете право со мной не согласиться. Через полчаса я входил в маленький магазинчик, владелец которого был двоюродным братом человека, контролирующего всю мелкую торговлю в нашем районе, в том числе, разумеется, и на моем участке. Надо ли говорить, что никакой регистрации у него не было, и что санитарные нормы в этом магазинчике соблюдались весьма и весьма условно, о наличии настоящих, а не поддельных сертификатов на продукты, которыми тут торговали, тоже можно было только мечтать. Изложение проблемы заняло минут 10. Владелец магазинчика был парнем сметливым, обиженную девочку искренне жалел, а проблем с налоговой, санитарной, торговой и множеством других инспекций не хотел. «Только без рук», — 128-й раз повторил я, — «детей бить нельзя. На это никто глаза не закроет». «Не волнуйся, начальник», — сверкнул золотой фиксой торговец. «Все сделаем как надо. Ребенка обидеть. Девочку. Да они от страха забудут, как родную маму зовут. Обещаешь? Клянусь, хлебом клянусь. Ну и славно». «Да, с законом я не особо дружу. Но что ж поделать, если в нашей стране такие законы, с которыми дружить невозможно, а порой просто противно».